Глава 19. «Все-таки парни, да нельзя простые создания», — думала Ульянка, шагая по тропе. «Ну зачем, спрашивается, Данька полез спасать этого воришку? Покрасоваться хотел? Или показать, какой он добрый? Толку-то от той доброты. Чем ты добрее, тем быстрее тебе на шею другие сядут. А конокрада и вовсе нельзя было отпускать. Плохой он человек, негодный». Ульянка вдруг подумала, а если бы она одна была, и попался ей этот проходимец, попавший в беду, неужели не помогла бы? Убежала бы оттуда со всех ног? А если бы он потом во снах являлся и смотрел с укором? А если помочь, вдруг он тут же какую-нибудь еще пакость учудил бы? Не могла Ульянка принять никакого решения и оттого чувствовала себя беззащитной и потерянной. Вот у парней все просто. Принял решение и следуешь ему, не оглядываясь, не сомневаясь, не размышляя. Все им легко дается. Ульянка шла, про себя сердилась и слегка завидовала Данькиной невозмутимости. Сделал дело и забыл, а она тут мучается. За очередным поворотом тропы она встала и, неловко поморщившись, произнесла в Данькину спину. «Я отойду ненадолго. Не подглядывай!» И шагнула в кусты на обочине, отходя все дальше и дальше, пока ни малейшего намека на человека с конем в поле зрения не осталось. Сползла спиной по стволу дерева и села на землю. Закрыла глаза. Захотелось и вдруг побыть одной. Хотя бы несколько минут. Ульянка поняла, что изрядно устала за последние дни. Сколько же их прошло? Что ужасно хочет вернуться домой. И не просто домой, а туда, где было как раньше. Где не пропадала серьга, никого не били розгами, никто не терялся в лесу и не приходилось бродить по нему кругами. Где все было знакомо и привычно. И пусть каждый день был так похож на предыдущий, неважно, зато ничего страшного или плохого в той жизни не происходило. Вот бы снова оказаться там. Захотелось так сильно, что Ульянка зажмурилась и даже позволила выкатиться одной горячей слезе через плотно сомкнутые веки. Ну, в самом деле, не при Даньке же слезы лить. А когда открыла глаза, вдруг увидела деву или не деву, но какое-то существо, не зверя, но и не человека. Перед ней стояло что-то тонкое, полупрозрачное, с почти девчачьей фигурой, в одежде, будто сплетенной из травы и паутины, и с глазами, похожими на болотные лужицы. Существо наклонило голову вбок, да так сильно, что ни один человек бы не смог, и тихо спросила. «Хочешь подарок?» Голос у девы был шелестящий, как листья на ветру. Казалось, ветер подул и вызвал этот сухой, постепенно затихающий шорох. «Не хочу», — ответила Ульянка и вжалась спиной в ствол, оглядываясь по сторонам в поисках Даньки с Тишкой. Вспомнила, что нарочно отошла от них подальше, и теперь искать их глазами бесполезно. Разве что попробовать докричаться. «Хочешь?» — произнесло существо и улыбнулось, показав два ряда острых зубов. «Ты кто?» — спросила Ульянка, медленно поднимаясь. «Имя мое ты услышишь, да не удержишь. Подарок. Спасибо, никаких подарков мне не нужно». Она выпрямилась окончательно, сделала крохотный и осторожный шажок влево, а затем с громким криком «А-а-а!» метнулась в бок и врезалась в неизвестно откуда выросшие на пути деревья. Ударилась лбом и взвыла от боли. Метнулась вправо, но и там вдруг стволы сдвинулись, преграждая ей путь. «Даня! Тишка!» — заорала Ульянка изо всех сил. Но слова, казалось, отскакивали от деревьев, окруживших ее со всех сторон. «Не услышат», — прошептала лесная дева и запустила пальцы в густую копну волос, спускавшихся ей до пояса. Пальцы были длинные, тонкие и двигались словно зубья гребешка, пропуская между узловатыми суставами темные пряди с крохотными зелеными листиками. «Что тебе нужно? Выпусти меня!» — закричала Ульянка, снова прижимаясь спиной к стволу. Деревья вокруг них выстроились по кругу, оставив небольшое пустое пространство. «Возьми подарок и свободно». «Хорошо, я возьму твой подарок. Только дай мне уйти!» Существо взмахнуло рукой, и перед Ульянкой вдруг выросли из земли три пенька. «Один дар для той, кто хочет быть заметной, другой для той, кто хочет вести, третий для той, кто хочет снова услышать забытую песню. Выбери один и сможешь уйти, или не сможешь». На пеньках вдруг что-то заблестело, как будто дары в один миг соткались из воздуха. «Любой можно выбрать?» — недоверчиво спросила Ульянка. «Любой», — кивнула лесная дева. «Но только один и верный. Тот, который откроет тропу обратно. Подсказку, может быть, дашь? Подсказок тебе уже насыпали, как земляники в короб. Сверхом. Сама думай». Ульянка присела возле пеньков, разглядывая дары. На первом лежали бусы из самоцветов. И были они диво как хороши. Прозрачные камни сверкали на солнце. Желтые, красные, синие, зеленые. В несколько рядов хватит шею обернуть. Ульянка уже мысленно их примерила. Прошлась по улице Калагреевки и посидела на лавочках с подругами, отмечая, как восхищенно они смотрят на украшения и тянут руки, чтобы потрогать. Она и сама уже было потянула руку к пню, но в последний момент отдернула. А вдруг тронешь, и все. Считай, что выбрала. Ульянка оглянулась на лесную деву, чтобы спросить, но та сидела на земле чуть в отдалении и разглядывала громадного жука, который заполз ей на ладонь. Поворачивала его так и эдак и улыбалась. Бррр, гадость какая. Бусы почему-то напомнили ей Аленку. У нее похожие были, пусть не такие красивые. Ульянка также мысленно примерила украшение на подругу и вдруг поняла, что ей бы оно подошло гораздо лучше, чем Ульянке в ее скромном сарафане и простой рубахе. На Аленке, даже воображение, эти бусы смотрелись прямо по-царски, а на Ульянке вдруг подчеркнули и худую шею, и растрепанные волосы, и застиранный ворот сорочки. Нелепо это выглядело и смешно. Она перевела взгляд на второй пенек, где лежала подкова. Неужели золотая? Блестящая какая, тяжелая, наверное, и очень дорогая. Такую, видимо, пилить придется. А что с ней еще делать? Целиком продать? Жалко. Над дверью повесить на счастье? Подковать коня, чтобы он скакал быстрее ветра? При взгляде на подкову ей вспомнился тулпар. Никогда Ульянка настоящих чудес не встречала, до тех пор, пока не увидела волшебного коня. Он был частью волшебства, древнего, непонятного, но оттого не менее притягательного. Такой и вправду может умчать быстрее ветра. И Ульянка уже было представила себе, как летит на волшебном тулпаре над полями, хотя верхом даже ездить не умела. Просто вообразила себе этот полет и свежий ветер в лицо, и крохотные домики, и фигурки людей внизу, а еще представила, как управляет удивительным волшебством, удерживает его силу в руках, подчиняет себе. Сама решает, куда ему лететь и кого сжигать чудесным огнем. Удалось же как-то Даньке обуздать волшебного тулпара. Чем она хуже? Ульянка ясно себе представила, как летит над Калагреевкой и велит тулпару поджечь дом старосты с того угла, где Аленкина горница. Потушить успеют, все не выгорит. Но от мысли, как чернеют и плавятся в огне Аленкины наряды и бусы, стало очень хорошо. А еще Ульянка подумала, что могла бы заодно поджечь и пятки дурака Васьки, того самого, который угостил ее червивым яблоком и потом громче всех над ней смеялся. А теперь Васька в ее голове бежал по полю в горящих лаптях и орал, как блаженный. А еще можно поджечь забор у соседки, тетки Пелагеи, которая как-то громко при всех заявила, что дочка у Лихачевых таща да неказиста. А еще... Она почти дотронулась до золотой подковы, когда вдруг поняла, что в голове у нее сейчас полыхает чуть ли не вся Калагреевка, и один из немногих домов, который остался целым, это ее собственный. А Ульянка летела над деревней на волшебном коне и творила справедливость, как могла. И вдруг поймала внизу матушкин взгляд и вспомнила, как та отругала ее когда-то за порванное платье. Ульянка отдернула руку, словно обожглась, и перевела глаза на последний подарок. На третьем пне лежала глиняная птичка, и при взгляде на нее сердце вдруг сжалось. Птичка была та самая, та, которую Ульянка когда-то бросила под ноги отцу с криком: «Я не маленькая уже в игрушки играть». Момент этот, как сейчас, возник перед глазами во всех подробностях, которые Ульянка, оказывается, хорошо запомнила. И ребристые птичьи бока там, где отец вырезал крылья, и маленькие глазки, один из которых казался лукаво прищуренным, и длинный толстый хвост с отверстием на конце, в которое можно подуть, и птичка запоет. И жалобный хруст разбитой игрушки она тоже явственно вспомнила. И глаза отца, по которым словно хлестнули крапивы в этот момент. Он ничего не сказал тогда. Просто развернулся и ушел. Но никогда больше птичек для нее не делал. Сейчас эта нелепая птичка стояла на третьем пеньке и задорно подмигивала. И Ульянке до боли захотелось до нее дотронуться. Она протянула руку и схватила игрушку, закрыла глаза и ощутила подушечками пальцев ребристые крылышки по бокам. Каждое крохотное перышко. И маленькие лапки, что прижимались к брюху, и круглую голову, и этот несуразно длинный хвост. Просто гладила и не могла унять жжение в глазах, что становилось все сильнее и сильнее. «Ты выбрала?» Ульянка едва смогла приоткрыть веки, чтобы через мутную горячую пелену разглядеть лесную деву, что подошла совсем близко и склонилась сверху. Длинные пряди с мелкими зелеными листьями почти задевали Ульянкино лицо. Она молча кивнула, не в силах ответить. «Хорошо». Кивнула дева, выпрямилась и вытянула руку, на которую тут же вспрыгнула белка. Белка что-то тревожно и часто цокала, иногда косясь в сторону Ульянки. А лесная дева кивала в ответ и тоже отвечала что-то на зверином и непонятном. И так они какое-то время переговаривались. Ульянка даже не особо прислушивалась. А потом дева улыбнулась печально и сказала белке вполне по-человечески: «Не безнадежно». Тут Ульянку застал очередной приступ слез. и откуда только взялись в таком количестве. И когда она через несколько секунд открыла глаза, рядом уже не было ни лесной девы, ни белки, ни пеньков с остальными подарками, и деревья подвинулись на свои места, как им и было положено. А птичка в руке осталась. Настоящая. И от этого понимания в груди снова все сжалось в плотный комок, а слезы полились еще сильнее. Домой захотелось так, что стало просто невмоготу. Казалось, еще миг, и Ульянку разорвет тут на тысячу маленьких ульянок, которые полетят домой, как мелкие мошки, чтобы биться в окна и просить «Пустите, пустите!». Она так и сидела на земле, сгорбившись и сжимая в руке глиняную игрушку, и глядя, словно через бычье стекло, как на рыжую глину падают горячие капли и красят ее в коричневый. И сидела бы еще долго, когда невдалеке вдруг зашуршали кусты, и из них высунулись две головы. Сначала конская, а потом человечья. Данька опасливо покосился на прогалину, где сидела Ульянка, и осторожно спросил. «Эй, ты как?» «Мы не подглядывали, но ты задержалась». «Извини». Ульянка всхлипнула, вытерла лицо рукавом и медленно поднялась. Опустила птичку в лакомник. «Все хорошо, можно идти дальше».